Городские окраины. 2 часа ночи. Несмотря на позднее время суток, в частном секторе было шумно. Кричали люди, лаяли собаки, а 4 дома пылали. Впрочем, еще один дом был на очереди. Однако его поджог отложился на некоторое время, ведь чудовище-поджигатель отвлеклось на труп поджаренного человека, лежащего на земле. Монстром оказалась рептилия, похожая на варана. Ее прочная шкура была черна, а спина покрыта костяными наростами, как у некоторых динозавров. Размером же монстр был с крупного бегемота. И сейчас эта тварь своим длинным языком обхватила труп и заглотила. Это зрелище вызвало еще больше криков ужасов у людей, живущих здесь. Но чудовищу было плевать на них. Оно ело. Наслаждение лакомством заняло около минуты, и тварь направилась дальше. Монстр уже понял, что стоит поджечь дом, как еда сама полезет из него. Но в этот раз что-то пошло не так. Рептилия дышала пламенем, дом горел, но из него никто так и не вылез. Да и вокруг стало как-то шумно. «Гранаты!» — раздался мужской крик, и через пару секунд 2 шарика упали под ноги монстра. Ящер уставился на гранаты, не понимая, что это, а через миг они взорвались, повредив 1 глаз и часть морды чудовища. Монстр яростно взревел и тут же помчался в сторону, откуда прилетели гранаты, снося своей тушей высокий деревянный забор. «Огонь!» — прокричал мужчина в военной форме, и загрохотали автоматы, да пулемет рядом стоящего БМП. Чудище вскрикнуло, получив множество ранений, и упало, но лишь для того, чтобы перекатиться и побежать прочь. По ящерице продолжали стрелять, но вскоре она скрылась за горящим домом и забралась в него. Но не прошло и минуты, как монстр вновь показался. Только вот на этот раз он был цел. Все раны попросту восстановились, остались лишь едва заметные следы. Вновь загрохотал пулемет БМП, однако чудовище оказалось быстрее. Выпустив пламя и поджарив 2 солдат, неудачно спрятавшихся за забором, рептилия вновь скрылась в здании. Но ракета, выпущенная одним из бойцов, обрушила дом и ранила тварь. Выбравшись из развалин, ящерица попыталась убежать, но без одной из задних лап и половины задницы бегать оказалось не так уж и легко. Находясь под плотным огнем, монстр протаранил забор и оказался на дороге. Только вот там его уже поджидало 3 солдата. 1 с щитом спецназа и дробовиком, а также 2 с автоматами. Они сразу же открыли огонь, целясь в глаза твари, но та в ответ выдохнула пламя, пытаясь задеть сразу 3 человек. Однако, кроме щитника, все отскочили в разные стороны и почти не пострадали. «Цел!» — крикнул мужчина с щитом. «Ногу обожгло, но сражаться могу». Ответил автоматчик, находящийся справа от него, и тут же открыл огонь по приближающейся твари. Несмотря на ранение, она была стремительна. Понимая, что не сбежать, мужчина со щитом уперся плечом в щит и приготовился принимать удар. Миг, и в щит своим лбом врезался ящер, роняя мужчину. Но щит он удержал и спрятался под ним. Уронив противника, тварь наступила на него и кинулась к ближайшему автоматчику. Тот немного растерялся, боясь задеть товарища, чем и воспользовался огнедышащий монстр. Опустошив магазин, боец попытался отскочить в сторону от несущегося монстра, только вот обожженная нога отдалась болью, и тот упал. «Нет!» Человеку вдруг пришло осознание, что он сейчас умрет, однако тварь вдруг рухнула и покатилась кубарем. «В сторону!» Раздался крик, после которого раненый увидел, как на тварь прыгают 2 мужчин. 2-й автоматчик и тот, что был со щитом. Сейчас же с ним был лишь его автоматический дробовик. Мужчины пытались удержать раненого монстра размером с крупного бегемота. Точнее, боец дробовиком держал, а 2-й палил из автомата, пытаясь выбить глаза. То ли прошипело, то ли прокричало чудовище и, резко дернувшись, скинуло с себя автоматчика, а вот 2-го уронить не смогло. Тот вцепился в шею ящерицы словно клещ, да и монстр не видел на левый глаз, и правый же был существенно поврежден, и все казалось мутным. Вновь раздалась пальба, но на этот раз палили 2 автоматчика, стреляли по ногам, и чудище снова упало. Оба мужчины кинулись на тварь и придавили ее. «Давай!» — крикнул один из них, и сидящий на шее чудище смог выхватить оружие и, засунув ствол в уничтоженный глаз, продемонстрировать, почему автоматический дробовик в ближнем бою настолько ужасающий. Но вдруг стрельба прекратилась, а солдат замер. «Серега, не останавливайся! Эта сука регенерирует, как бешеная!» — кричал один из бойцов. «Оно умерло. Мне это сейчас сказали буквы перед глазами». С недоумением в голосе ответил мужчина на шее твари. «Буквы? Ты с ума сошел? Или оно тебя сильно сту...» «Какого?» Мужчина перед ним вдруг создал в руке пламя. Через миг оно потухло, и такое же создалось во второй руке. «Кажется, я теперь могу повелевать пламенем». «Охуеть! Значит, слухи не врут?» — воскликнул автоматчик, поднимаясь на ноги. «Эй, а это что? Монета золотая. Откуда она здесь?» — поинтересовался второй и поднял странную монету.